Глава 9. Грир. Я засыпала на занятиях. Это происходило на каждом уроке. Психология для начинающих не стала исключением. Профессор Хершел читал лекцию, а я свернулась калачиком в кресле в аудитории. В эти дни заснуть удавалось только на занятиях, что было результатом постоянной паранойи и стресса из-за Найта. Я подумала, если лекция уже началась, дверь закрыта и все внимание в классе сосредоточено на профессоре, он не посмеет войти. По крайней мере, такова была теория. До сих пор она работала. Так что я воспользовалась моментом. 50 с лишним минут сна лучше, чем вообще ничего. Очевидно, я не могла спать в общежитии после того, что произошло в моей собственной спальне, всего в нескольких шагах от соседок по комнате. Не то чтобы у меня были какие-то неприятности из-за этого, я полностью отдала свое тело Найту, добровольно. И именно это пугало больше всего. Если бы ему хотелось большего, я бы позволила Найту это получить, потому что сама хотела. А в итоге он оставил меня униженной, с искалеченной до неузнаваемости психикой, и я возненавидела его. Возненавидела гораздо сильнее, чем прежде. Найт остался таким же сумасшедшим, каким был в детстве, таким же губительным, и нужно было держаться от него подальше. Все мое внимание было сосредоточено на нем, а уединение стало для меня губительным. Оставаться в тени людей было лучшим решением. По крайней мере, если бы Найт нашел меня на занятиях, у него не было бы возможности воспользоваться этим. Я бы тоже не натворила глупостей. Все собирали вещи. Я тоже взяла свои, спустилась по лестнице аудитории и пересекла зал. По пути я прошла мимо трибуны профессора, и он остановил меня, махнув рукой. Изучив что-то перед собой, он поднял на меня глаза и нахмурился. «Грир Майклсон, верно?» «Да, профессор», — сказала я, в недоумении замедлив шаг, не представляя, в чем было дело. Профессор никогда не обращался ко мне отдельно. Этот класс был слишком большим. Его ассистенты обычно разговаривали с нами индивидуально только в дни чтений. Профессор убрал свои вещи в сумку. «Знаю, мы не учитываем степень участия при выставлении оценок за этот курс, но если я снова замечу вас спящей, то, возможно, придется. Вы тратите свое и мое время». Меня поймали с поличным. Сердце бешено заколотилось. Я поправила сумку на плече. «Простите, сэр. Я просто не высыпаюсь в последнее время». «Как я уверен, и половина ваших одноклассников. Это колледж». Закрыв замок своей сумки, он перекинул ее через плечо. «То, что я сказал, остается в силе. Подобное не должно повториться, иначе это скажется на вашей оценке». Я понимала, что профессор был настроен серьезно. Кивнув, вышла из аудитории вместе с остальными. Унижению не было конца. Я снова закрыла лицо. Так мне все это надоело. Найта даже нет здесь, а он все равно влияет на мою жизнь. Рушились мои надежды получить образование. Я просто уничтожала себя. Хотя я еще не определилась со специальностью, но знала, какой хочу видеть свою жизнь. И не могла позволить себе не сдать этот курс. Возможно, придется платить за него из своего кармана. И Бен с мамой надерут мне задницу. Они так старались, чтобы я училась здесь. Чувствуя себя ужасно, я направилась в другой конец кампуса, чтобы пообедать, и, что более важно, подумать о том, во что теперь превратилась моя жизнь. Телефон зажужжал, и мой желудок подпрыгнул всего на несколько секунд, прежде чем я увидела, что это соседки по комнате прислали сообщение в общий чат. И слава богу, ничего от Найта Рида. «Софи, ребята, хотите встретиться за пиццей на обед?» «Кейша, классная идея. Грин-стрит, как вам? Там самые лучшие пиццерии». «Хейли, мне нравится. Давайте подождем, что скажет Грир. Я рядом, и мне нужна всего минута, чтобы добраться до того района». Я тоже была близко. И хотя не ощущала в себе сил общаться, понимала, это именно то, что мне было необходимо в данный момент. В конце концов, общность придает сил. «Я». «Звучит неплохо. Чизери подойдет?» Это было лучшее место на Грин-стрит. И поскольку все согласились, я направилась туда. Мне потребовалось немного больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до пиццерии. Я шла слишком долго, и к тому времени, когда добралась до ресторана, подруги уже сидели в кабинке. Мне без труда удалось заметить их, как только вошла. И главной причиной было то, что девочки оказались не одни. Найт втиснул свою огромную задницу между Софи и Хейли, практически обхватив их обеих руками. Размах его крыльев был спрятан за спинкой будки, так что да, он обхватил их руками. Заметив меня, Найт приподнял подбородок. Это привлекло внимание девочек. Все они вскочили и помахали мне. Казалось, их привело в восторг то, что Найт Рид практически облепил их. И что-то подсказывало, что Кейша тоже была бы частью сэндвича, если бы у него оказался еще один бок для объятий. «Грир!» — сказали они все вместе. Но единственным, кто действительно улыбался мне с безумным восторгом, оказался сам Найт. Сейчас он играл в новую игру. Вел легкую психологическую войну. И поскольку подруги заметили меня, я не могла так просто уйти. Желудок сжался, когда я схватила свою сумку, подошла и втиснулась рядом с Кейшей. После этого Найт убрал руки с Софи и Хейли, выпрямился, но это ничуть не помешало соседкам по комнате. Девочки прижимались к его большому телу, как будто в нем была их жизненная сила. Улыбались ему, будто он был участником кей-поп-группы. «Что происходит?» — спросила я осторожно. Я положила сумку на свободное место рядом с собой. Хейли наклонилась вперед. «Ты можешь поверить? Найт тоже обедал здесь», — заявила она, и ее голос был намного выше, чем обычно. «Прямо вон там». Хейли указала на группу парней, таких же крупных и высокомерных на вид, как Найт. Они разговаривали друг с другом, держа в объятиях постольку же девушек, сколько прижимал к себе Найт, когда я подошла. Девчонки налетали на этих парней, как саранча. Но по какой-то причине один конкретный экземпляр преследовал меня. «Подошел поздороваться», — вставил Найт, постукивая по столу. «Узнал твоих подруг». Это заставило их всех захихикать, как четырехлеток. Хейли и Софи еще крепче обняли Найта. В ответ он снова обхватил их руками, и, клянусь богом, у Хейли действительно потекли слюни, стоило его бицепсу едва коснуться ее затылка. «Поэтому, естественно, ты пригласил себя посидеть с нами», — сказала я с серьезным выражением лица. Найт наклонился вперед. «Естественно». «Мы решили, что в этом нет ничего такого». Взгляд Кейши метнулся между Найтом и мной. «Он спросил, придешь ли ты. И раз уж вы знакомы, мы подумали...» «Они решили, что все будет в порядке. У меня внутри все переворачивалось с такой силой, что я не была уверена, смогу ли что-нибудь проглотить. О том, чтобы заказать пиццу, и думать не стоило. Я начала придумывать речь о том, что Найт не должен причинять себе неудобств, сидя с нами. А потом заметила его палец. Его палец был обвит светлыми локонами Хейли, о чем она и не подозревала. Он забавлялся с ней и одновременно играл со мной. У меня пересохло в горле. «Конечно, все в порядке». Я поёрзала на своем сиденье, и только после этого Найт придержал свои загребущие ручищи. Он положил их на колени. Его мускулистые бицепсы оказались зажаты между двумя девушками, которые были в разы меньше. Его мускулы перекатывались под угольно-черной футболкой, сочетавшейся с его темными глазами, и я старалась не смотреть в них, когда брала меню. «Вообще-то я уже заказал на всех, Грир. За мой счет. «Конечно, заказал, задница». Найт усмехнулся. «Кругом одни любители мяса». «Жаль», — ответила я, пожав плечами. «Я вегетарианка». «Серьезно?» Найт откинулся на спинку стула, прижав пальцы к губам. «Странно, учитывая, что на днях за обедом ты проглотила всю ту курицу с картошкой фри». «Это с недавних пор». Он ухмыльнулся, но все же помахал официантке. Она тоже окинула взглядом тело Найта, как будто никогда раньше не видела представителя противоположного пола. Я закатила глаза. Улыбка Найта стала шире. «Персональную пиццу с сыром на сковороде, пожалуйста. Для вон той голубки с белыми волосами». Услышав прозвище, я замерла на месте, ожидая, пока официантка дополнит заказ и уйдет. Кейша коснулась моего плеча. «Милое прозвище». Найт пожал плечами. «Она его ненавидит». «А я бы не стала». Хейли сложила руки и устроила на них подбородок. Улыбка Найта была легкой. Я и остальные бросили на нее взгляд. Она выпрямилась. «Что? Это мило?» «Едва ли». Скрестив руки на груди, я напряглась еще больше. Хотелось бы мне сейчас оказаться где угодно, только не здесь. Но никакой возможности свалить не было. Хейли возобновила разговор, и не успела я опомниться, как меня втянули в него. «Найт рассказывал нам, как твоя мама работала в его доме», — произнесла она, пожав плечами. «Грир, ты никогда не говорила нам, что вы, ребята, жили вместе?» «Совсем чуть-чуть. А потом этот психопат уволил мою маму из-за той истории с собакой». «Да, недолго». «Как это было? Я имею в виду...» Кейша откинулась на спинку стула. «Звучит весело?» «На самом деле я редко видел Грир», — сказал Найт, приподняв темные брови. «Она предпочитала держаться особняком». «Скорее, я терялась в его доме», — подала я голос, еще больше хмурясь. «Он был достаточно большим». Найт облизнул губы, прежде чем взглянуть на девушек. «Она права. Это продолжалось недолго». «Что случилось?» — спросила Софи. «Нам как раз принесли напитки. Она сделала глоток колы». Найт начал отвечать, но тут я схватила свой напиток и сказала. «Что-то связанное с собакой, да, Найт?» Его глаза тлели. В моих словах было слишком много дерзости. Мне следовало бы подумать об этом, но сейчас, когда Найт был зажат между моими соседками, почему-то было все равно. Ему нравится пытать и убивать их. Воцарилась абсолютная тишина. Если не считать разговоров за пределами кабинки и свинговой музыки 50-х из музыкального автомата пиццерии. Я допила свою колу. Локоть Кейши коснулся моей руки. «Боже мой, неплохо, Грир!» Выпалила она. Наверное, подумала, что я шучу. Кейша неловко рассмеялась, и остальные быстро присоединились к ней. Им хотелось верить, что мои слова были всего лишь шуткой. Среди всеобщего смеха Найт крутанул свою бутылку с пивом, холодно взглянув на меня, прежде чем сделать глоток. Он вытер рот пальцем. «С таким ротиком всегда можно пошутить, голубка. Может, тебе стоит заняться стендапом?» «Может, и стоит». Я посмотрела на него. Теперь у меня была уверенность. Он не мог ничего сделать в этой кабинке. Запугать меня или что-то еще. И хотя я знала, что мне, вероятно, следует вести себя осторожно, Найт причинил мне боль. Он назвал меня шлюхой. И эти слова пронеслись в моем сознании темной дымкой. Я хотела причинить ему боль в ответ. Наказать. Но в данный момент я тоже была в безвыходном положении. Мои соседки по комнате рядом, что связывало руки и мне. Так что я сидела там, и мы оба словно противостояли друг другу. В конце концов принесли наши пиццы. Передо мной поставили персональную сковороду с сырной. Софи вышла из кабинки, чтобы помыть руки, а остальные разделили пиццу, при виде которой у меня чуть не отпала челюсть. Я действительно любила мясную, но была слишком упряма, чтобы что-то с этим поделать сейчас. «Тебе не нравится сыр, Грир?» Найт смотрел на меня с другого конца стола, и его лицо было непроницаемо холодным. Он вздернул подбородок. «Ты почти не притронулась к пицце». «Просто нужно немного поперчить». Я потянулась за перечницей, но сбила ее со стола. Начала выходить из кабинки, чтобы взять новую, но Найт остановил меня, наклонившись всем своим большим телом и подняв ее. Он вернул перечницу на место, но не поднялся до конца, что-то ища под столом. А затем он резко выпрямился, схватив меня за икру. И прежде чем я успела что-то сказать, вернулась Софи. «Что я пропустила?» — спросила она. Глаза Найта потемнели, когда он стянул с меня шлепанец под столом. Он бросил его на пол, уставившись на меня, а остальные, поглощая свою пиццу, ничего не сказали. Начала была я, но его пальцы запульсировали на задней поверхности моего колена. Найт сжал мою икру, потирая подушечками больших пальцев снова и снова над моим коленом. А затем его пальцы поднялись вверх и обхватили мое бедро. Найт приподнял его, массируя, и не успела я опомниться, как он поставил мою босую ногу прямо себе на промежность. Я подпрыгнула. «С тобой все в порядке, Грир?» Сукин сын, сидящий напротив меня, ухмыльнулся. Бесята в его глазах плясали от ликующего восторга, когда он откинулся назад и позволил мне потрогать свой член. Даже сквозь джинсы я ощущала, насколько он твердый. Темный взгляд Найта кипел. Он облизнул губы. «Ты кажешься немного встревоженной». «Да, Грир, ты в порядке?» Хейлс уставилась на меня, а затем и все остальные. Тем временем Найт натирал свой стояк пальцами моих ног. Его глаза затуманились, когда он попытался вернуть меня в знакомое воспоминание. То, где он назвал меня шлюхой, а я позволила ему выйти сухим из воды и проплакала всю ночь. Он опозорил меня. Больше Найт этого не сделает. Он хрюкнул, когда я ткнула ступнёй прямо ему по яйцам. Его глаза сузились, когда он отпустил мою ногу. И я ловко засунула ее обратно в шлепанец. Отодвинув пиццу, я схватила свои вещи. «Вспомнила, что мне нужно сделать много домашки». «Грир!» Я проигнорировала Кейшу и встала, оставив пиццу. Найт сказал, что заплатит, поэтому не стала оставлять наличные. Я так быстро покинула кабинку и не думала о последствиях, пока не добралась до автобусной остановки, чтобы вернуться в общежитие. Тогда я получила сообщение, от которого у меня совсем разболелся живот. Найт. Я молю Бога, чтобы тот маленький трюк, который ты сейчас провернула, стоил того. И удачи тебе в том, чтобы вычеркнуть меня из своей жизни. Это не закончится, пока я не скажу.